Глава 36. В квестах часто существует такой самый легкий путь, пройдя по которому ты быстро добираешься до финала. По нему мы с дедом и должны были пройти. Но он, этот путь, как правило, хорошо замаскирован, потому и получилось гораздо сложнее. Ведь зачастую, чтобы найти легкую дорогу, нужно пройти вначале по сложной, пройти всю игру по правилам. Почему я об этом говорю? Потому что у нас с дедом именно так все и получилось. Письмо в бардачке автомобиля. Оно должно было привести нас к докам. Там бы мы взяли второй ключ и узнали о том, что первый был все это время с нами в багажнике Победы. Нашли бы письмо, которое не прятало бы Ульяна, а оставило нетронутым там у робота-шахтера, и которое все это бы нам объяснило. Потом по нему нашли бы и третий ключ в голове робота-машиниста, управляющего трамваем. А также там и последнее письмо, которое торчало у него из-за пазухи. Последний ключ нам бы отдал машинист паровоза, а из последнего письма, что я обнаружил только сейчас, мы бы с дедом узнали, как попасть в лабораторию, пробраться к двери на второй уровень и освободить Ганса. Все, конец. Все закончилось бы в первый день. Не было бы этой моей беготни по городу, обнаружения стены, прыжка на ветрогенератор, опасностей за каждым углом, дедовой сломанной ноги. Мы бы встретились с заказчиком на втором уровне, и я бы просто сразу все узнал из первых уст, из уст Ганса, всю историю досконально. О том, кто он, кто мой дед и зачем нас призвали в город. Но все планы изменила одна маленькая случайность. Девочка, выглянувшая в неподходящее время в окно и мгновенно влюбившаяся в меня. Всю нашу историю изменила любовь. Скорректировала ее на свое мудрое усмотрение. «Да, понимаю сейчас твои чувства. Это реально обидно», — сказала Ульяна, дочитав до конца последнее письмо Ганса. «Боже, какая я дура!» «Не дура», — опять улыбнулся я. «Если бы все это не случилось, мы бы, может быть, теперь не были бы вместе». Я осторожно обнял ее сзади. «Так что, считай, нас свела сама судьба, а она та еще шутница, и у нее, похоже, на нас есть планы». На конечной станции трамвай стоял почти 15 минут, так что мы все успели. Дверь в кабину изнутри салона отсутствовала. Голову сняли и открыли сами без подсказки Ганса. Надо же, я, как оказалось, запомнил комбинацию. На эту пресловутую голову машиниста еще кто-то умудрился надеть синюю кепку, что выглядело забавно. Приколисты. Ульяна, несмотря на то, что мы настроились людей освободить и город скоро должен был опустеть, предложила голову закрыть и вернуть на место. Все же так красиво. Пусть пока трамвай поездит по городу с целым водителем. Я подчинился. У третьего ключа ручка была выполнена в форме головы медведя. Изумительно. Я аккуратно убрал ключ во внутренний карман куртки, положив рядом со вторым, чтобы чувствовать грудью их вместе. Все. Теперь свобода Ганса была в моих руках. Точнее, на две трети в моих и на одну третью в дедовых. «Пора возвращаться», — сказал я Ульяне. «Скоро идти на главную площадь». «Правильно, только главная площадь находится здесь, на острове, если ты не знал», — подмигнула мне девочка. «Да, и где?» «Сразу за мэрией». «А кафе? Поесть же я все еще хочу». И даже очень. «Там и поедим. На площади есть хороший ресторан домашней кухни», — обрадовала меня Ульяна. «Тут же тоже несколько этих фермеров живет, ну, которые животных не фантомных держат. У них гектаров по 5 земли у каждого. Они и овощи тут растят, и фрукты. Это большой остров». «Прошлый раз меня у мэрии повязали военные, и рассмотреть остров целиком я так и не смог», — признался я. «Пойдем», — Ульяна выскочила из трамвая, — «я тебе все здесь покажу». На часах 12. У нас было еще 3 свободных часа. Ну, 2. Я понимал, что за час до начала собрания народ уже начнет подтягиваться точно. Мы обогнули заброшенную мэрию, обогнули взорванный ветрогенератор. Дошли, минуя заросший парк, до широкой каменной лестницы, плавно спускающейся вниз. Нам открылась другая сторона острова, левая, что ближе к центру города. Противоположная той, где располагалась воинская часть. Площадь, вид на которую целиком открывался с возвышенности, была довольно широкой. По ее углам располагались четыре уже давно не действовавших фонтана, а в центре остатки разобранной композиции Ганса, про которую вчера рассказывал дед. Декоративная железная дорога, по которой некогда гонял машинист из трамвая, давно скрылась под грязью, места крепления роботов оказались изломаны. Вся площадь была мощена тротуарной плиткой. Современный на вид, явно фантомный. Такую в СССР еще не делали. Частью она скрывала под собой и бывшее основание композиции, из-за этого местами бугрилась, создавая некрасивый рельеф. Между фонтанов по периметру площади располагались скамейки, все направленные лицом к центру. Сидя на них, жители могли когда-то любоваться механическим мини-спектаклем Ганса, но сейчас смотреть было не на что. С противоположной от нас стороны площади возвышалось несколько одноэтажных и двухэтажных кирпичных домов. На одном из них красовалась надпись «Домашняя кухня». Туда мы пока и последовали. «Пища тут точно не фантомная», — попыталась уверить меня Ульяна, пока мы еще шли по площади. «Фермеры разводят здесь на острове коров и свиней уже несколько поколений с момента аварии. И не только их. Кур, овец, индюков, гусей, уток. Да много кого. Сейчас сам попробуешь. Все очень вкусное». «Какая добрая девочка», — подумал я. «Да, помню. Мама твоя говорила», — ответил я. «Она говорила про город», — поправила меня Ульяна. «А тут и на острове то же самое». «Слушай, Ульяна, мне вот что интересно», — задумался я, но через несколько секунд уже сформировал мысль. «Как думаешь, если питаться только фантомной пищей, то те вещества в организме, в которые она переработалась, которые впитались в клетки нашего тела и стали их строительным материалом, они тоже исчезнут, когда Ганс отключит фантомный мир. На первой встрече со мной Заботин сказал, что отключение фантомного мира плохо влияет на людей. Вот я и подумал, и, кажется, наконец-то понял, почему». «Исчезнут, да, как и одежда», — сходу ответила девочка. «Когда Ганс, чтобы привести вас сюда, отключал фантомный мир, я чуть не умерла». «Что произошло? Что ты тогда испытала?» – испугался я. «Нам нужно все знать перед тем, как запускать ускоритель». «Первый раз это было утром», – начала Ульяна. «Я проснулась, почти уже хотела вставать, как вдруг почувствовала, что не могу подняться с кровати. Я просто лежала пластом и не могла пошевелиться. Мне было жутко страшно, но, как знаешь, я потом прочитала про это, когда люди прямо во время операции от наркоза просыпаются и не могут ничего сказать и сделать, но все чувствуют. Вот это со мной было. Потом, минут через 10, когда Ганс все включил, наверное, я встала, вышла и поняла, что с родителями было то же самое. Мама вообще упала на кухне. Я слышала грохот, когда еще лежала, но не могла ничего сделать, не могла пошевелиться, не могла помочь. А второй? Второй. Я была на улице, шла по аллейке той, что у твоего дома, и тут отключение. Я начала падать. Благо, я уже знала, каково это, потому рукой быстро схватилась за край скамейки, еле оттолкнула себя от проезжей части и рухнула между деревьев на спину. Симптомы повторились в точности, как в первый раз. Но еще я видела все. Видела, как вокруг падали люди и... И самое ужасное, видела, какой наш город без фантомной оболочки. Такой жуткий, Господи. Я чуть тебя не убил, получается, Боже. Я схватился за голову. «Не ты, а Ганс. Твоей вины тут нет», — успокоила меня девочка. «Но это не все. Потом еще дня два после каждого отключения у меня живот болел сильно. Руки немели и ноги, а голова будто вырубалась. Словно тебя обратно затаскивало в сон, так?» — попытался уточнить я. «Да, вроде бы так. И чувство такое было, ну, во время отключения, когда я уже лежала, будто я резко проголодалась, словно неделю не ела. А потом в те два дня после, руки и ноги, это онемение в них, оно очень-очень болезненное. Ходить я могла, что-то делать тоже, но было крайне неприятно вообще двигать конечностями. Просто даже пальцы сгибаешь, а кости под кожей будто стираются друг об друга в порошок. И живот – это самое ужасное. Он болел так, словно внутри меня все внутренности выворачивало. Боже, это так страшно. Думаю, со многими тут произошло то же самое, только ты этого не знаешь», — предположил я. «Да-да. Нет, почему? Знаю. С мамой и папой точно. И с сестренкой. И в братстве мне все потом жаловались. И мама позже рассказывала, что это недомогание чувствовали все наши знакомые. Тоже двигаться не могли. Некоторые и сознание теряли. Потом отпустила. Пришли в норму вроде. А еще аварий много в эти дни произошло. У нас тут же не все фантомные автомобили водят. Фантомные-то сразу исчезли, а обычные. Водителя прямо во время движения вырубало, и бах! Но вроде никто не погиб тогда. Ни в первое отключение, ни во второе. Чудом просто не погиб никто». «Ужас!» — выдавил из себя я. «Да, Заботин тоже испугался, поэтому комендантский час ввел», — сухо добавила девочка. «До этого, правда, комендантский час тоже был, но он только на детей распространялся. Это генерал так с братством моим пытался бороться, чтобы мы ночью не лазали по городу, не вынюхивали ничего. А вот последние несколько недель комендантский час и взрослым соблюдать приходится». «Вы и днем неплохо вынюхиваете», — хихикнул я. «Это да. Но мальчики в часть любили лазать в основном ночью. И я тоже с ними иногда в рейды выходила, что скрывать. Заботин многих ловил, потом их родителей штрафовал. Но мы не успокаивались, продолжали там ночью везде шнырять, даже на склад с оружием забрались как-то. Потом генерал не выдержал и перешел, как он говорил, к радикальным мерам». «Ты, я так понимаю, ни разу не попалась?» – догадался я. «Я – да. Меня так просто не поймать», – гордо заявила Ульяна. «Хм», – улыбнулся я, но сразу вернулся к основной теме. «Но что нам делать, Ульяна? Надо как-то решать этот вопрос. Не знаю, сколько времени мы будем собирать ускоритель и будем ли вообще. Может, полгода или год, или и того больше, несколько лет. Но все это время людей надо будет кормить реальной едой. Иначе после отключения их всех придется на носилках из города выносить. И там нам уже не до эксперимента будет». Разговор продолжился в кафе. Меню действительно здесь было весьма разнообразное. Заказал много чего. Я же теперь был богат. Мог угостить свою девушку всем, что она пожелает. И что я пожелаю тоже. Вкуснейшие блюда заполонили весь стол, а самое главное, в его центр встала внушительная чашка пельменей, одна на двоих, которые девочка уплетала за обе щеки вместе со мной. Прадед мне, кстати, про это тоже рассказывал, ну, про фантомные питательные вещества в клетках организма, продолжила, заедая мясо салатом, Ульяна. Он вообще даже больше говорил, что за 30 лет наш город полностью это, как его, профантомился, вот. То есть фантомная материя впиталась тут во все, что можно. Например, ты сейчас заряжаешь телефон фантомным электричеством. Да, пусть оно и поступает от синего зеркала, какая разница, все равно фантомное. То есть у тебя мобильник постепенно офантамливается. И так совсем здесь происходит, и с нами тоже. Этого не избежать. В любом случае, до отключения фантомного мира надо кормить людей реальной едой. Это не обсуждается», — настаивал на своем я. «Ты генералу это говори, не мне», — улыбнулась девочка. «Кстати, да, ему сегодня тоже обязательно скажу», — решительно заявил я. «Может, тогда придется использовать для этого всю еду, что делают фермеры?» «Можно. Но опять же, говорю, профантомились мы все. Даже не фантомные коровы и гуси пропитались фантомными молекулами. И ты скоро тоже профантомишься, и твой дед». И тут я вспомнил. «А запасник?» «Какой еще запасник?» – удивилась Ульяна. «Ну этот, запасник продуктов, что на втором уровне лаборатории спрятан», – уточнил я. «Генерал говорил, он, чтобы осаду города выдерживать, был накоплен». «А, да, точно», – вспомнила девочка. «В дневнике деда про это было. Так Ганс все съел уже, наверное», – усмехнулась она. «Вряд ли. Там на весь город должно было хватить на несколько лет. И запасник точно не профантомился. Лежал себе и лежал». «Хм. Надо будет Ганса об этом сегодня спросить, и считай, вопрос решен», — заявила Ульяна. «Ха», — обрадовался я. «Круто. Хорошо, что тут кислород не фантомный. А то дед меня сегодня утром напугал». «Не, не фантомный. Мы же не задыхались при отключении», — подтвердила она. «Хоть это неплохо». Ульяна достала из сумки планшет и позвонила своему братству на ту же, созданную вчера конференцию. Так как девочка сидела напротив меня, что было на экране, я не видел. Только слышал, что все вроде нормально, все на месте, никто посторонний к стене не подходил. Военных поблизости тоже за всю ночь дежурства рядом обнаружено не было. И пока ни один ребенок не пострадал. Хоть мы продолжали висеть на волоске и ходить по минам. Я, наконец, снова об этом вспомнил и поежился. «Сидим до конца собрания и никуда не уходим», — скомандовала напоследок Ульяна. «Пока единогласного решения о выходе не примем, покидать посты запрещается. А вообще вы молодцы, ребят, правда. Но еще немножко потерпеть нужно». «Принято!» Услышал я несколько ответов один за другим. Ульяна отключила планшет. «Серьезно? Никто за всю ночь не подходил к ним?» – не поверил я. «Серьезней некуда. Я и не сомневалась, что этой моей затеи будут бояться», – выдала девочка. «Это и удивительно, что боятся. Выглядит же, как обычный шантаж, но без серьезных намерений. Это чисто психологически». Решил поумничать я. «Кто захочет себя убивать, когда наконец-то появился реальный шанс покинуть город? Никто. Даже в жертву ради всеобщего блага сейчас приносить себя глупо». «Не в этом дело», — остановила меня Ульяна. «Был уже прецедент, поэтому они реально боятся. Все боятся. Взрослые, генерал, военные. Все». «Был, но не при таких обстоятельствах. И тем не менее...» «Ну да, тут не поспоришь. И вчера было видно, что сильно ты заботина этим напугала». «Так и быть», — согласился я. «Да и не только заботина. Но мне непонятно другое. Ты сразу тогда вот так сходу придумала этот план? Ну, когда я тебе из лаборатории позвонил? Или...» «Нет, не сразу. Далеко не сразу», — отрезала она. «Он был готов заранее». «Он?» – переспросил я. «Да. Я еще тогда давно, когда только собрала братство, придумала...» Тут Ульяна резко зависла. «Придумала... Да блин! Придумала эти... А как же?» «Да что такое?» – резко запаниковала девочка. «Я не тупая, не тупая. Опять провал в памяти, господи, ну как же на «П»?» «Пиноккио!» – хихикнул я. «Да нет!» — Ульяна все так же заливисто засмеялась. «Ну, как это называется? Где указана последовательность действий, которые необходимо выполнить при возникновении определенной ситуации?» «А, протокол!» — вспомнил я. Надо же, определение Ульяна помнила прекрасно, а термин нет. При этом помнила она слова и более сложные, чем какой-то там протокол, и хорошо их применяла. «Как интересно устроен ее мозг», — задумался я. «Вот точно, протокол», — подхватила Ульяна. «Я на разные возможные критические случаи протоколы придумала, а мои ребята потом их наизусть выучивали, чтобы мы, если что, сразу раз и активировать их могли по команде». «И что это за протокол закидать военных коктейлями Молотова там, у ветрогенератора?» — сухо улыбнулся я. «Это протокол Альфа», — с абсолютной серьезностью в голосе ответила Ульяна. «А выстроить вдоль стены детей, готовых в нее прыгнуть?» — продолжал опрос я. «Это протокол Дельта». «Да», — с иронией выдал я. «Боюсь спрашивать, что собой представляют протоколы Бета и Гамма». «Рассказать?» — Ульяна опять по-детски наклонила голову. «Не-не, не надо, уволь». «А зря. Этих протоколов Заботин сильно боится, особенно после того, что было год назад». Она будто виновато опустила голову. «А что было год назад?» — участливо спросил я. «Ты говорила, там подростки в стену кидались, но подробностей-то я не знаю». «Да, но я к этому была непричастна, честно, хотя Заботин считал, что клуб самоубийц тоже моя работа, но это было не так». «Не так, Максим, не так. Я спасала. Я хотела спасти, а не убивать», — нервно запричитала девочка. «Ульяна, все хорошо. Я верю, верю. Уж я-то тебе верю точно», — попытался я остановить зачатки ее беспокойства. «Тогда я впервые с ним серьезно подцапалась», — продолжила в явном напряжении девочка. «С Заботиным?» «Угу». Он к нам домой лично приходил, с мамой ругался, на меня орал. Обвинял во всех тех смертях. Грозился мое братство закрыть нафиг, а у моста двух кораблей патруль выставить, чтобы мы там не собирались. Что я только от него не наслушалась тогда. Мол, если ты правнучка Петра Семеновича, это не значит, что тебе все здесь позволено. Нашлась тут королева города. Не смогла спасти, так решила всех убить. «Да тебя судить за это надо! То есть, или как там это у военных?» «Под трибунал», — уточнил я. «Вот, да, под трибунал», — согласилась девочка. «И еще разный бред нес. Куклам, — говорит, — своим головы отрывай, если садисткой растешь, а людей не трогай». «А ты отрывала?» — испугался я. «Фу, нет, конечно», — фыркнула Ульяна. «Я же не совсем больная». «А, ну ладно, тогда». Мама пыталась заступиться, а он говорил, что не надо, мол, ее тут выгораживать, себе же хуже делаете. Я потом не выдержала, в комнату убежала и уши руками закрыла. «Ульяна, я сожалею», — сказал я. «Да не, все хорошо. Она на самом деле была спокойна, просто с большой долей эмоций вспоминала прошлое. Я потом переосмыслила все и даже не обижаюсь на него сейчас за это. Он же тогда еле-еле, но смог все остановить. Еле-еле, но смог. Я бы не смогла точно, а он смог». «Вот почему генерал вскользь вчера сказал, что ты чуть не устроила хаос раньше», — догадался я. «Да, и он прав. В каком-то смысле так и было». «То есть?» — не понял я. «Но если бы я не рассказала всем детям про убивающую стену, никто бы ничего не знал, никто бы не испугался того, что выйти отсюда нельзя, а потом не отчаялся и не...» Она тяжело вздохнула. «Ну да», — согласился я, — «в неведении жить иногда безопаснее». «Нет, Максим, я понимаю, что у любого действия есть последствия. Это мне и прадед, и мама постоянно говорили. Что такова, мол, ноша лидера, тяжелая ноша. За каждое свое решение мне приходится платить. И я плачу за все свои решения уже который год, за любой отданный мной приказ. Да что там, за любое сказанное мной слово. И это очень тяжело. Я рассказала им про стену, про то, что мы заперты. дала опасную информацию. Получается, я и убила их. Но если бы я не сделала этого, то не собрала бы братство и... Так, Ульяна, я понял, что теперь уже точно надо ее успокаивать, и взял через стол правую ладонь девочки в свою. Все хорошо, ладно. Что было, уже не вернешь. Но знай, я посмотрел прямо в ее глаза. Все, что ты делала на благо. Это самое главное. Делала ради спасения людей, чтобы найти выход, чтобы вывести всех из города. А это не может быть плохо. Ты неплохая, Ульяна. Нет, ты неплохой человек. И ты хороший лидер. Очень хороший. Но сейчас нам нельзя об этом думать больше. Надо оставить прошлое в прошлом, каким бы оно ни было. Потому что нам нельзя отступать, понимаешь? Мы начали великое дело. Точнее, даже ты начала, а мы с дедом его лишь продолжили. И нам сейчас надо идти только вперед, не оглядываясь. Иначе проиграем и погибнем. И для этого нам нужна трезвая голова и уверенность в себе. А последствия еще будут, может, даже и хуже тех, что уже были. Но они не должны сбивать нас с пути, понимаешь? Мы должны выполнить нашу миссию, дойти до конца, хорошо? А за свои решения будем платить позже, договорились? И платить будем вместе, ведь мы теперь пара, так? Мы теперь одно целое, а значит и отвечать будем за двоих, потому что я теперь с тобой во всем и вся, знай это. И весь твой груз ответственности теперь и мой тоже. Но я этому только рад, нельзя тебе больше тащить все самой. Я с тобой, слышишь? С тобой с этого самого дня. Но сейчас только вперед. Моя проникновенная речь, как ни удивительно, тут же подействовала. Я почувствовал, как у Ульяны спало нервное напряжение. Ее милые нежные ручки расслабились, но не собирались отпускать мои. «Да-да, все так, я согласна», — выдохнула она. «Я спокойна, правда. Идем только вперед». Девочка мне мило улыбнулась. Я осторожно отложил вилку и оглянулся по сторонам. «Мы же теперь вместе, да, Ульяна? Одно целое. Я же это только что тебе сказал. Так что секретов от моей девушки у меня не должно быть больше никаких. Теперь я поступал опрометчиво, наверное, но по-другому не мог». Надо было делать ее своим стопроцентным и полноправным союзником до начала собрания и никак иначе. И делать прямо сейчас. Почву я уже подготовил. Пора. Слушай, Ульяна, я снизил тон так, чтобы даже редкие посетители ресторана нас не услышали. Ты умеешь хранить тайны? Храню их с самого рождения, гордо заявила девочка. «Ага, и рассказываешь потом всему городу», — усмехнулся я. «Нет», — кокетливо ответила она, — «это другое, а настоящие тайны я храню, честно, рот на замке». «Хорошо, но эта тайна особая, нельзя об этом говорить никому, даже твоей маме», — предупредил ее я. «Особенно твоей маме, если быть честным». «Рассказывай уже». Ульяна плотнее вжалась в стул. «В общем, в реальном мире я сделал паузу и еще секунд пять думал. Существуют такие службы, которые охраняют государство. Ты имеешь в виду армию, полицию или ФСБ?» «Последнее». «Так и говори прямо, я не тупая», — фыркнула она. «Не в этом дело. Не тупая, конечно. Но я сейчас о другом говорю». В фантомном мире-то город на месте, а из реального же он исчез. Любое такое событие воспринимается в реальном мире как аномальное. Ну и? Это я и так понимаю, я же тебе об этом еще в штабе вроде говорила. Наверное, задумался я, но тут же продолжил. Ну так вот, сейчас ты за такое меня убьешь, скорее всего, но не признаться я не могу». «Недавно мой друг сходил к спецслужбам и рассказал им про Антарск. Я был не против». «Ну и?» – спокойно сказала Ульяна. «То есть тебя это сейчас никак не напугало и даже не смутило нисколько? — удивился я. «А что меня должно напугать? Кинут на нас атомную бомбу, как мама говорит. Так, пожалуйста, купол они не пробьют». «В том-то и проблема», — осторожно добавил я. «А если купола не будет? Если эксперимент пройдет удачно?» «Вчера мне позвонил отец и сказал, что спецслужбы заинтересовались городом. Но что удивительно, они предложили нам помощь. Сказали, что я в любой момент могу ей воспользоваться, если позвоню своему другу». «Мама не одобрит», — тут же перебила меня Ульяна. «Именно. Да и мой дед тоже не будет в восторге», — согласился я. «Но машина-то уже запущена. Назад пути нет». «Что запущено?» «Машина запущена. Выражение такое», — сухо пояснил ей я. «И я сейчас, если честно, полон сомнений. С одной стороны, людям нужна будет помощь. В первую очередь медицинская. Ну, когда мы выйдем отсюда. Вдруг наша задумка с запасником Ганса не сработает и... Ну, ты понимаешь. Да и вообще этот переход от фантомного мира к реальному очень сложен. Адаптироваться жителям все равно придется под новые реалии настоящего мира. И долго. И без поддержки извне тут не обойтись. А с другой стороны, это опасно. Я не знаю, что у спецслужб на уме на самом деле». «Хм...» — Ульяна сделала задумчивый вид. «Плюс, сама понимаешь», — продолжил я, «людей, живущих в Картанге, для реального мира официально не существует. И по факту, в случае удачного эксперимента, на территории Приморского края в прямом смысле из воздуха появится несколько тысяч человек. Кстати, ты не знаешь, какое население сейчас у города?» «Не знаю. Спроси у Заботина», — отрезала девочка. «Спрошу, но не меньше 10 тысяч точно. Согласна? И они вдруг вот так вот раз и появятся из ниоткуда. В любом случае, спецслужбы об этом узнают, так может лучше оповестить их заранее? Как думаешь, стоит ли к ним сейчас обратиться?» — подвел я ее к главному вопросу. Возникло неловкое молчание, но Ульяна понимала, что слово сейчас за ней. «Да, понятия не имею, что тебе ответить», — заявила девочка и поднесла руку ко рту. «Хочешь, позвони. Чем мы рискуем?» «Уверена. А как же бомба?» — нахмурился я. «Откуда мы знаем, что они сделают? Просто поговорить-то, наверное, можно». «Мне это нравилось». Сказала, не знает, что ответить, а решение уже принимала. «Лидерские качества никогда ее не покинут», — подумал я. «Это уже врожденное». «Ну да, к тому же у меня есть небольшая подстраховка». «Какая?» — живо заинтересовалась Ульяна. «Ну, геолокация. Она показывает, что мы до сих пор находимся на Камчатке, там, где исчез город». «То есть, если даже я и позвоню спецслужбам, то они не узнают, где я. Это даст нам фору на случай, если они захотят нас всех уничтожить». «Спецслужбы и не узнают. Ага, наивный ты», — хихикнула Ульяна. «Да и твой друг, наверное, уже давно им рассказал, где находится город сейчас», — предположила она далее. «Хм, а ты права, как я не догадался», — стал корить себя я. «Но что тогда делать?» «Он же твой друг. Ты ему веришь?» «Вроде да». «Правильно. Друзьям надо доверять. Иначе в чем смысл дружбы?» «То есть ты одобряешь?» Настаивал я на однозначном ответе. «Не знаю», — засомневалась Ульяна. «В одном я с тобой согласна точно. Без помощи извне мы не справимся. Но и вдвоем с тобой мы эту проблему не потянем. Расскажи все деду своему или Гансу. Ты же им еще не рассказывал?» «Нет пока». «Вот и расскажи, пусть взрослые разбираются. А нам и без того скоро будет чем заняться, поверь». «Да, ты права. Может, и Заботина в курс дела ввести?» «Угу. Интересно, что на это скажет генерал», — с ухмылкой добавила Ульяна. «Я сам ему постараюсь все объяснить, если придется. Но пока это наш секрет, договорились? Никому». Я пристально уставился на девочку. «Поняла?» «Само собой, наш», — подтвердила Ульяна. «Но сам пока им не звони. Посмотрим, чем закончится городское собрание, а там будем думать». «Хорошо. Я с ней как-то сразу согласился. Хотя я, может, на самом собрании об этом скажу. Посмотрю по обстановке. Это будет мой протокол на случай возникновения чрезвычайной ситуации во время собрания. У меня же тоже должен быть свой протокол, да?» Подмигнул ей я. «Протокол Дзета», — сходу выдала Ульяна. «Ты пропустила Эпсилон», — поправил ее я. «Эпсилон у меня уже есть». «Хм, она хорошо знала греческий алфавит». «А, значит, их всего пять?» — понял я. «Ну, твоих протоколов». «Ага», — кивнула Ульяна. «Супер», — выдохнул я. «Ладно, но пока никому-никому». «Без проблем», — с милой улыбкой подытожила девочка. «Ой, все забываю. Моя девочка. К этому мне придется еще долго привыкать».